Вы смотрите Народное славянское радио. Наш сайт slavradio.com. Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем наши встречи, которые рассказывают о Великой Отечественной войне. Сегодня мы поговорим о том, как сохранять память о тех страшных событиях, о героях через работу с подрастающим поколением. Школьники пишут очень глубокие сочинения, стихи, создают необыкновенные рисунки. Что движет ими? Рассказы учителей, родителей, желание получить хорошую оценку или есть нечто другое? Голос крови, зов поколений, который стремится рассказать о себе. Сегодня у нас в гостях глава администрации муниципального округа Ломоносовский города Москвы Шутова Анастасия. Здравствуйте. Здравствуйте. И инициатор, вдохновитель конкурса сочинений, конкурса рисунков, советник главы управы Ломоносовского района Варнадская Наталья. Здравствуйте. Здравствуйте. Я передаю вам слово для того, чтобы вы сами рассказали о том, как зародилась сама идея проведения такого конкурса и о том, как это все проходит. Ведь уже, насколько я знаю, 6-й год у вас проходит этот конкурс, и уже начали издаваться сборники сочинений. Пожалуйста. Первоначально, когда только начиналась воплощаться мысль о проведении конкурса, вообще об увековечивании памяти родителей, внуков, правнуков, учеников, которые учатся в школах Ломоносовского района. В первом конкурсе приняло участие 4 школы. Вот. И работ было совсем немного, потому что люди не понимали, и учителя, во что это дальше может вылиться, зачем это нужно и так далее. А оказалось, что в семьях у детей хранится память о Великой Отечественной войне и о их семейных героях. И очень было приятно, когда ученик рассказывал то, что говорили ему родители. Это было в первых конкурсах. Потом мы стали открываться архивы Министерства обороны. И во многих сочинениях прям цитаты из наградных документов или мест, где служили, или там, где работали, о тружениках тыла пишут очень многие дети. То есть оказалось, что эта тема интересна не только детям, но и семьям, родителям. То есть стали всплывать те эпизоды семейных историй, о которых и не знали. Вот. И поэтому в следующий конкурс все время больше и больше стало принимать участие. И когда накопились работы, пришла идея, когда мы все говорим, что электронной версии, где везде можно посмотреть или нет, но все-таки печатное издание, оно имеет свои преимущества, и вот как-то хочется подержать в руках, полистать. Ну вот, и тогда собрали лучшие работы, и первый сборник был очень такой скромный, формата блокнота, но все равно. И что мы еще сделали? В сборнике приводятся фотографии не только героя, да, но и автора сочинения. Вот какой он и как он, что он думает, вот, его мысли. Есть такая тенденция. Фотографии вот прадедов схожи с фотографиями внуков сегодняшних, да, вот какие-то неуловимые, вот даже есть поза, в которой стоит, но это я не думаю, что он подражает, а это вот на генном уровне как-то передается, и вот эта вот история семьи, она прослеживается, вот, и в последних конкурсах стали уже больше принимать участие, больше школ. В последнем конкурсе у нас было 7 школ. Вот. И причем школы же сейчас расположены за одним номером, но в разных зданиях. Вот. И если вот сложить, вот, допустим, 117-я школа, 3 здания, значит, это уже 7 плюс 2, 9, 118-е, 2 здания. То есть вот этих на самом деле школьников больше задействовано было в этих. Значит, у нас проходило все наши награждения так, и знакомство с сочинениями в два этапа. Первый этап – это подведение итогов конкурса. Значит, во время конкурса награждался каждый участник сертификатом. Значит, что здесь интересного? Во-первых, тут все, кто принимал участие, Московский совет этих ветеранов окружной, да, вот этот институт государственного администрирования, замректора Орлов, вот этот институт дал деньги на издание сборника. Это вот огромное, значит, им спасибо за эту большую необходимую работу. И еще одно. Вот здесь снизу написаны библиотечные коды. То есть, значит, типография отправила наш сборник во все крупные библиотеки. Так что можно пойти в Ленинскую библиотеку и почитать нашу книжку. Замечательно. Вот. Это вот это. Ну, что еще сказать? Очень интересно проходили награждения. Мы приглашали в управе у нас в районной тоже очень торжественно проходил, глава управы был, были советники управы, ну, главы управы, были представители муниципалитета нашего, который вот тоже очень активно принимал участие и поддерживал все наши начинания, которые казались не исполнятся. Но на самом деле все, в общем, у нас прошло хорошо. Но вот теперь, значит, обложка, это вот фотография обложки. Здесь не вымышленные, а вот все фотографии, которые в сборнике, они вошли, ну, наиболее интересные работы выделены вот на эту обложку. И она двухсторонняя, с одной и с другой стороны. Вот у нас помимо конкурса сочинений проводились конкурсы рисунков. Но это для более младших детей, да? И вот в нашем центре долголетия проходила выставка этих работ, вот, участников, вот, и также награждение. А в последнем сборнике они, рисунки вошли разделом отдельным. И вот открывает этот отдельный раздел глава управы Ломоносовского района со своими напутствиями, благодарностями, дали теплыми словами. Ну, что еще? И вообще вот награждения проходили, но с присутствием большого количества народа. Приглашались учителя, ученики, родители. Приходили родители, и даже эти самые вне сценария брали слово и говорили о том, как они искали эти самые, и что находили своих предков, о которых еще не знали. Ну, потому что сейчас больше информации. То есть это вот какая-то семейная работа, и это приветствуется, что не один ребенок там что нашел в сундучке и написал. А вот родители активно участвуют, да, в этой работе. Это вот связь поколений. Память, которая, да. Да, и которые, ну вот так. Значит, у нас вот на этом сертификате, который все получили, состоит QR-код стоит. Это электронная версия сборника. То есть каждый может дополнительно войти по этому QR-коду на сайт управы Ломоносовского района и прочитать это. Ну вот, учителя, к сожалению, не смогли мы учителям дать книги, потому что, ну, определенный тираж был. Но все участники конкурса получили, работы которых вошли в книгу, получили ее. Замечательная награда. Да, ну, в общем, это вот семейный архив, да, каждого. Да. Конечно, спасибо огромное Наталье Павловне, спасибо огромное Совету ветеранов окружному, который активно принял участие в этот раз. И вообще, конечно, это было такое, в общем, знаковое событие с учетом того, что год юбилейный, да, 80 лет Победы, год защитника Отечества, этот год объявленный президентом. И вот в такой год вот получилась такая большая, общая, совместный такой проект, можно сказать, да, говоря современным языком, это, конечно же, такой проект. Учащиеся семи школ поучаствовали, это по цифрам семьи. А если мы бы по-старому считали, да, вот как они раньше у нас были же, каждая школа же была отдельная, теперь же это комплексы, то это бы, наверное, я думаю, что было бы школ 20 примерно. И один колледж у нас принял участие, колледж тоже располагается на территории Ломоносовского района. На конкурс в этом году пришло 57 работ. В общем, конечно, работа жюри была такая очень непростая, очень сложная. И не просто нам было еще, не просто из-за того, что большой объем, да, сочинения были очень разные. Где-то это была там страница машинописного текста, где-то это была прям большая исследовательская работа, там на 10 листов. Но и потому, что на самом деле очень сложно было, как это оценить. Вот как это оценить? Воспоминания о своих бабушках и дедушках, прабабушках, прадедушках. Какие-то личные вещи, какие-то документы, которые ребята туда инкорпорировали. Вот как это оценить? И ведь обидеть же никого не хотелось, да, потому что, конечно же, каждый из них старался. Были какие-то и слабенькие работы, но нужно понимать, что, во-первых, все-таки и возрастная категория была достаточно широкая, то есть там были и ребята там около 10 лет, да, и были 14 лет. То есть это, в общем, конечно, 10 и 14, да, это, конечно, уже, в общем, 14 лет, это уже что, взрослый человек практически. Вот. И многие работы были по-настоящему, вот, по-журналистски очень прям профессиональные. Вот прям профессиональные. Выверенные тексты, безошибочно сформулированные мысли. То есть, конечно, прям жюри было очень сложно, честно скажу, очень сложно. У нас было 5 основных номинаций. Это фотографии семейного альбома. Она, собственно, стала такой основной. Потому что, конечно, преимущественно ребята писали о своих предках. Была очень интересная тема «Известные и неизвестные герои войны». Ребята брали и довольно популярных личностей, типа там Александра Матросов, да. Но, что интересно, они писали и о героях нашего района. На территории Ломоносовского района проживало в разные периоды 17 героев Советского Союза. 17. И вот про некоторых из этих замечательных людей ребята тоже написали. Причем даже не про те, вот, которые как бы известные, да, всем. Ну, там, например, Кравченко, да, улица которого у нас есть в районе, именем которого она носит. Ну, и, или там Коровкин у нас вот есть такой герой Советского Союза тоже. Он, да, он очень, он почетный житель был нашего района. Ну и, например, был Кольцев, у нас тоже такой был герой Советского Союза, проживал у нас на Ленинском проспекте, в этом же доме, в котором он, собственно, жил долгое время, с 67-го года, сейчас проживает его семья, то есть уже третье поколение в одном и том же доме. И его ребята, в общем, всех постарались упомянуть. Отдельная тема, конечно, была битва под Москвой. Это знаковое событие, и очень ценно, что сейчас, несмотря на то, что войне, конечно же, уделяется не так много времени, как раньше, да, как, когда мы с вами учили историю. Ребята все равно это знают, помнят. И вот основные вехи, и Курская битва, и освобождение Кёнигсберга, и взятие Берлина. Эти все вот крупные такие события времен Второй мировой, они так или иначе были отражены в сочинениях. Наверное, самая такая пронзительная, очень трогательная тема – это была Великая Отечественная война глазами детей. Это прям вот, я вот говорю, а у меня мурашки бегут, потому что ребята действительно через призму каких-то собственных восприятий, собственных ощущений – не секрет, что мы совсем разные, конечно, да? А как бы я? Вот, да. А главное, что, конечно, современный ребенок, ребенок 80 лет назад, это суть разные вещи. Мы живем в разном мире, у нас разная картинка за окном, да? У нас разный поток информации, но ребята как-то смогли через собственное восприятие вот те события той страшной, самой страшной войны в истории человечества показать нам, да, показать читателям. И это было, конечно, очень, очень трогательно и очень так трепетно, я вам скажу. Интересная тема была «Труженики тыла». Потому что, ведь, ну, конечно, победа ковалась не только на фронте, да, победа ковалась на колхозных полях, в цехах больших заводов, в цехах маленьких фабрик, в научных лабораториях, да, ведь даже во времена блокады, это общеизвестно уже, да, работали научные лаборатории в Ленинграде, сейчас это Санкт-Петербург, но дети еще его тогда называют Ленинград, да, и работали по пенициллину в том числе, например, работали по другим лекарствам, которые нужны были на фронте. Это люди, которые вот находились в блокаде. И «Ты уже не Китыла» – это вот как раз истории о членах семьи. Все, кто там изображен, все, кто стал героями этих сочинений – это члены семьи ребят. У нас изначально вот было 5 номинаций, но посоветовавшись со всеми, мы были вынуждены открыть номинацию, которую мы не ожидали, собственно, увидеть. Назвали мы ее «Авторское стихотворение», потому что вообще на самом деле, на мой взгляд, стихотворная форма одна из самых сложных, особенно для маленьких людей, потому что надо уложить в рифму смыслы. И вот это, конечно, ну, очень интересно ребята с этим справились. Там были и стихи такие в формате белого стиха, чуть-чуть такая полупроза, да, и были вполне уверенные стихотворные произведения. И вот, с вашего позволения, я бы отрывок небольшой девочки зачитала, причем были стихи очень большие. Конечно. То есть не прям просто... сочинение в стихах, да? 6 листов. Вот стихотворение одно, 6 листов машинописного текста. То есть, в общем, ну, не поэма, конечно, да, но, в общем, по формату уже к этому, да, к этому моменту приближается. Да, пожалуйста. И, да, спасибо. Майские праздники, утро раннее, едем на дачу в пустой полосе. Зябкий туман, пробок нет, молчание. Прямо до Дмитрия мчим по шоссе. Полчаса минуло, и вот мы в Яхарме. Дед мне напомнил про водораздел, а поздней осенью, 41-го, смена погоды, свинцовый дождь стрел. Всего 30 миль отделяет столицу, и обороны крайний рубеж. Танку немецкому до этой границы казалось за сутки путь чист, а снег свеж. Но дальше фашисту не будет земли. Стены стали из огненной стали. Уже башни на слюзах солдаты снесли. И последний мы мост подорвали. Но по льду направляется пума врага, невзирая на снег и метели. В это время канал наполняет вода. Задержать бронетранспорт успели. Враг не смог, не прошел. На попятный идет. Взять в кольцо не сумели Москвы. Вновь погода сменила шарлаховый лед на пунцовый оттенок травы. То есть вот девочка, да, через воспоминания путешествия на дачу, и, то есть они ехали по Дмитровскому шоссе, это памятник на Перемиловской высоте известный, да, солдат с поднятым автоматом. Вот она передала нам, да, транслируя нам как бы свои эмоции, свои воспоминания, потому что там дальше будет разговор с дедом в машине. То есть я хочу сказать, что это, в общем, такая большая, хорошая авторская работа. И таких работ очень много. Я хочу сказать, что это еще и семейная работа очень большая. Конечно, конечно. Потому что ведь дедушка сумел так донести, да, события, да, тех времен, что они затронули какие-то такие вот струны какие-то души, да. Что вот это вот полилось. Да, что вот человек 14 лет, да, мы ведь ругаем сейчас нашу молодежь, и, в общем, да, как бы, наверное, есть за что, но, тем не менее, хочу сказать, что все равно у нас прекрасные дети. И наша задача, конечно, им все это отдать. Потому что вот в какой-то момент, наверное, это был вот где-то конец 90-х, начало 2000-х, начало казаться, что, ну, все, уже ничего не будет, все забыто. И не будет вот этих каких-то воспоминаний, копаний в семейных альбомах, не будет вот этих черно-белых фотографий, которые висели на стенах у наших бабушек и дедушек, да? Не будет. Да, все стремительно менялось, как-то это все съедалось, это нивелировалось. Войну, вот мое поколение, я конец 70-х, там 76-й год рождения, войну еще как бы даже помнила. как будто, несмотря на то, что мы ее не пережили, да, это не наши воспоминания, но это воспоминания тех людей, которые были очень близко к нам. Они были еще, их было много. Конечно, были... конечно. Сейчас еще они есть, и спасибо им за это большое. Мы, конечно, о них вспоминаем, и не только 9 мая, мы о них помним всегда. У нас еще в районе вот как раз 5 участников войны еще ныне живы. Людям самому молодому 99 лет было, 100 исполнилось. То есть это 100, 101, 102 года. То есть это те, которые непосредственно участвовали. Да, это те, кто прошел вот через этот огонь и воду этой страшной войны. Те, кто пережил голод, те, кто знает, что такое вот этот кусочек хлеба в блокадном Ленинграде. И очень важно, конечно, это детям передавать, конечно. И очень отрадно, что это вот как-то, несмотря на вот такой период чуть-чуть забытия такого, да, исторического, очень ценно, что оно... откуда-то снова взялось. И вот в детях оно снова появилось. И очень ценно, что вы сумели через свои конкурсы вдохновить детей на то, чтобы это вот вышло. Конечно, конечно. Конечно, это, безусловно, это общая работа. Это работа вот Совета ветеранов. Это работа органов исполнительной власти, вот управы, да. Это работа наших органов местного самоуправления. Безусловно, это работа учителей. Потому что у каждой работы был куратор-учитель. И понятно, что они же дети, все равно нужно где-то там посмотреть, где-то отредактировать, подсказать где-то, как-то, как лучше написать, да, какой прием использовать. Конечно, они же не настоящие журналисты все-таки. И это работа родителей, безусловно, очень большая, очень объемная. Наверное, самое главное. Самое главное, да. Несмотря на то, что, конечно, детей воспитывают и улица, и школа, да, и какие-то общественные движения, в которых сейчас ребята активно принимают участие, вот движение первых, да, многие из них как раз состоят в движении первых. Конечно, это работа семьи. Работа семьи, она никуда не исчезнет, и это самое важное. Потому что все, что в нас есть, по крайней мере, лет до 10, это, безусловно, и совершенно точно семья. Совершенно точно. Наталья Павловна, мне кажется, тоже хочет что-то добавить. Да, я вот хочу вернуться к теме стихотворений. Помимо стихотворений, написанных детьми, в сочинениях много ссылок на стихотворения поэтов, выдержки, эпиграфы. Вот. Вот я хочу сказать об одном сочинении Пенкина Анна, стихотворение о герое Советского Союза Евгении Рудневой. Ну, имя как бы не на слуху этого героя, да? И она сгорела в воздухе. Вот. И вот эта фронтовая дружба, фронтовая связка, что ее сослуживцы, они помнят о ней. Там открыли памятник, это, но самое трогательное, что они написали стихотворение. И вот это стихотворение девушка приводит в своем сочинении. И вот таких работ много. И еще работы, которые говорят не об одном поколении участников войны и приводят примеры участников Первой мировой войны. То есть это уже... поколение, которое было до Великой Отечественной войны. Но вот тоже о нем помнят. И защитники Родины из поколения в поколение. Да, то есть фронтовые династии, вот так вот, если можно сказать. Ну вот, и главное, что в семье сохранились фотографии этих участников. Да, там не только фотографии, там и документы в том числе. Да, ребята, да. Это очень бережно инкорпорировали в свои работы. Да. И вот Наталья Павловна говорила, и я совершенно точно вот уверена, что мы продолжаемся в своих потомках, потому что внуки и правнуки, вот смотришь фотографии мальчика, вот сейчас, ну, современное лицо, да, мы же все уже немножко другие. Вот, да. Галерея участников. И вот эти все фотографии хранятся в семейных архивах. Потом, значит, еще есть сочинение, когда участник войны работал с собакой. И вот описывает его взаимоотношения как с человеком, с этой собакой. И вроде бы узнаешь профессии, которые не на слуху. Да? Но вот Они да, он был сапером-кинологом. И вот, и это, конечно, со слов деда все идет, но вот ребенок, ученик пропускает через себя это. Вот. И вот таких несколько семей, которые, ну, не с Первой мировой одна работа, но все равно вот там со стороны мамы и со стороны папы, и получается, вот он, бессмертный полк. Вот. И еще я хочу сказать про рисунки. Это более младший возраст. Но вот как они тоже, какие они разнообразные, эти рисунки. Один рисует там встречу с дедом, второй, и вот интересно, работа, когда человек встречается с участниками со спины, вот это вот его образ, один смотрит на тебя лицом, а второй, значит, спиной, вот это вот все выписывается. Ну, очень, ну, тоже работа учителей, конечно, но и вот семья, и сам ребенок. То есть он, значит, проникается, потому что если он не проникнется, его никто не заставит ни написать, ни, если у него интереса вот не будет. Ну, и потом работа, это помимо школьной программы, те, что идет, вот дополнительной нагрузкой на учителей, и вот ради детей, ради этой памяти, они, значит, идут и на это. Ну вот. И еще я хочу сказать, что с каким-то трепетом и гордостью они держали эти книги, да? И вот он не знает даже, как его вот так прижать. Да, даже был такой момент, что я свою книгу вынуждена была отдать. Очень просили. Подошел ко мне мальчик и говорит: скажите, пожалуйста, тут вот мой дедушка, я вот как бы про него писал здесь в сочинении, а нельзя ли ему вот экземпляр книги? И я ему отдала свою. Да, да, и бабушки потом, они фотографировались на фоне. Но и вот на презентации книги присутствовало много представителей различных организаций. Ну, во-первых, это совет, окружной совет ветеранов во главе с председателем Венедиктовым. Потом главный редактор нашего сборника Королькова, это член окружного совета ветеранов. Зам главного редактора журнала «Военное братство». Вот. Проректор института государственного администрирования, тот институт, который издал эту книгу, да. Руководители фонда национальных традиций «Новый век», это городской совет ветеранов, член президиума совета ветеранов департамента контрразведки Чекулаев Ефим Кордеевич, глава администрации муниципального округа Ломоносовский, статья... Да, замдиректора колледжа, вот этих самых, которые оказали большую помощь, это Сафарова Камила, в проведении презентации, это звуковое оформление, это художественная программа, потому что помимо после награждения какого-то определенной номинации, значит, потом был номера художественной самодеятельности. Ну вот, и то есть были общее дело. Да, да, и все были, в общем, такие одухотворенные, не боюсь этого слова, и делали с удовольствием фотографии. И я думаю, это останется в памяти. И даже учителя подходили потом, уже через несколько дней, говорили: вот там показали книгу. Там кто-то получил, в каком-то классе не приняли участие, и они говорят: а какие темы, когда нужно начинать собирать, можно ли уже писать? Да, надеемся, что Наталья Павловна в этом году, точнее, в следующем, в 26-м, да, у нас тоже будет инициатором этой прекрасной работы. А вот что, так сказать, за кулисами, вне конкурса, об этом говорили сами дети? Можете вот об этом сказать что-то? Да, Наталья Павловна, давайте с вас. Ну, у нас было несколько встреч. Во-первых, не все могли прийти на презентацию, которая проходила, но основная. Поэтому грамоты вручали в школе. И вот основным таким, что ли, характерной чертой было, дети сами звонили и говорили: а где можно нам получить книгу, или, может, вы к нам придете и вручите? Сами дети звонили. То есть вот это... да, выше. Да, тут, конечно, мне кажется, что для ребят не столько вот было важно вот то, что они там напечатаны где-то, да, уже в своем юном возрасте, но и, наверное, вот такая сопричастность, какая-то сопричастность, соучастие в большом деле, в большом проекте, потому что, конечно, ну, это не секрет, что поначалу, я думаю, что их там подпихивали учителя немножко, чтобы они там, ну, давай, что-нибудь напишем, да-да-да. Но потом ребята вот как-то так активно включились в работу, чтобы 57 работ. Причем, что там был достаточно короткий очень период сбора работ, то есть примерно там полтора месяца, 57 работ. Ну, в общем, это много, конечно. В общем, это много. И уже некоторые работы, они уже это вдогонку уже было, уже вдогонку, уже да, были уже последние дни. Они все слали. Поэтому надеюсь, что в этом году у нас масштаб будет. Нет, еще побольше. Я хочу про количество сказать, что, ну, когда вот это все проходило, то, ну, говорила учителям, что, ну, вы сортируете. Не посылайте все подряд. Вот класс написал, допустим, на тему, задать классу сочинение. Самое простое – задать классу сочинение, и пусть все напишут, да? И вот, ну, я говорю, отберите те работы, которые получше изложены, которые могут представлять какой-то интерес. И вот, может быть, здесь за счет этого немножко… В предыдущем курсе было там 70 работ представлено. Вот за счет того, что более критично учителя подходили. Ну вот смотрите, вы рассказываете о работе именно вот Ломоносовского района, а вот когда-то движение вот это огромное массовое «Бессмертный полк», да, тоже ведь начиналось когда-то с маленького, да, да, да, да, да, начало. Да, вот, как вы думаете, это вот ваша идея, она будет подхвачена вот общенародным таким движением, масштабом? Ну вообще хотелось бы, конечно, потому что это прекрасный опыт. Это прекрасный опыт. И ребята, которые погружаются в эту тему, вот, да, Наталья Павловна не даст соврать, мне кажется, да, вот это какие-то уже, это какие-то уже другие люди. Да. Вот другие. Вот когда ты это увидел, прочувствовал, пережил сам, положил это на бумагу, потому что ведь это же очень важно на самом деле не проговорить, а вот промоторить, да, то есть вот чтобы отсюда вот сюда перешло. Когда ты вот пишешь, это и мысли свои облекаешь в слова, это совершенно другие вещи. Совершенно другие. Осознание другое приходит. Поэтому, мне кажется, вообще это прекрасный опыт можно масштабировать. И ведь здесь же вот у нас сборники не только участники конкурса, который в Ломоносовском районе. Вот здесь есть учащиеся еще конкурсов других, которые прошли чуть-чуть в другом формате, но в Обручевском и в Гагаринском тоже районе. То есть это такая общая история была, потому что, ну, сборник, вы видите, он солидный, да, и нужно было, чтобы это был некий объем такой. Поскольку вот это объединение школ прошло, так уж и получилось, что школа за одним и тем же номером находится в разных районах. А посылаешь приглашение принять участие в конце, но в канцелярию, а канцелярия у них единая. И они сами уже там рассылают по своим. И вот у нас получился Гагаринский, Ломоносовский, Обручевский район. Да, это возвращается. Можно было на ЮЗАО вообще, в принципе, я думаю, да, Наталья Павловна, можно... В следующем году, я так думаю, что навязала это все целиком, да, на весь округ. И, конечно, да, и, наверное, пожелание, чтобы не только это касалось Москвы, но и всех городов, да, нашей, да, огромной, да, страны. Регионы, и более, и более того, всех тех, которые сейчас наши содружественные страны, когда-то были братские республики, которые тоже принимали непосредственное участие в той страшной войне. И вот еще к разговору о том, для чего это нужно. Ведь когда, как вы говорите, он пишет сочинение, он прописывает, это у него включается. Он же еще и родителей. Конечно, то есть включаются поколения. Да. Включается связь поколений. И вот такое вот семейное мероприятие от этого результата, да, получается. Да. Это такое семейное дело. И на самом деле прямо это очень важно. И главное, что это очень интересно. Потому что когда ты в архиве, или в домашнем, или в публичном, да, ты берешь вот что-то, просто у меня есть такой опыт, берешь что-то, что касается твоих, а ты их не знал, ты вообще даже не знал, что они существовали никогда. Ну, потому что истории семейные, они разные, да, где-то что-то. Кто-то вспоминает. Кто-то не вспоминает, да, кто-то там про бабушки, про дедушки разводились, да, так или иначе. Было и было, да. Было и было, да, и никто не вспоминал про этих людей. Когда ты вот это все находишь, и ты понимаешь, что, ну, вот оно, да, то есть вот мы из этого выросли. Вот как раз Наталья... Более того, благодаря этому благодаря мы выросли. Благодаря этому мы выросли, да. И Наталья Павловна вот говорила, да, там прям потрясающие есть фотографии, когда вот ребенок современный и прадедушка, да, там, или прям вот абсолютно... Понятно, что со скидкой на современность, ну, потому что, конечно, мы немножко сейчас другие, но вот со скидкой на современность настолько фотографически похожие люди, что просто, ну, гены никуда не спрячешь, конечно. Они вот, они передаются из поколения в поколение, и они живут, и наши будут жить потом у наших детях. Я хочу сказать, что у нас один год был опыт. У нас участвовала Якутия. Юноармейский отряд Якутии в нашем конкурсе. А потом там, ну, как-то поменялось все, начальство там поменялось, они не стали проявлять такой интерес. То есть был такой момент, то есть можно этих самых... И еще вот такой случай я хочу рассказать. Девочка из 118-й школы, она сама живет здесь с родителями, а бабушка у нее в Волгограде живет. И она отвезла эту книжку на каникулы к бабушке и показать. И говорит, ну, бабушке не могла оставить, а вот нельзя ли эти самые, для бабушки еще одну книжку дать? То есть вот то же самое, да, что и в зале, только это вот через какое-то время. Вот. То есть, значит, это трогает душу. И это очень важно. Это очень важно. Ну, потому что мы сильны своими корнями. Вот недаром на нашем гербе дуб с корнями, которые идут вниз туда, в века. Ну, без прошлого. Да. И вот оттуда и питание, и все остальное. Да, я знаю, что мы для наших слушателей и зрителей приготовили такой подарок, который их ожидает немного впереди. Забегая вперед, скажу, это будет ближе к завершению нашего разговора. А сейчас я вам предлагаю в дополнение ко всему, что вы уже сказали сейчас, обратиться к нашим слушателям и зрителям и вот что-то им пожелать или, наоборот, сказать о том, что надо поддержать вас каким-то образом. Чем можно поддержать это движение? Пожалуйста, Анастасия, с вас начнем. Да, я хочу обратиться прежде всего, наверное, к юным москвичам. Конечно, вы наше будущее. И, ребят, помните о том, что у нас есть прошлое. Потому что, наверное, это очень важно. Ведь еще Ломоносов, да, наш великий ученый, основатель нашей современной науки, во многих отраслях он говорил, что без прошлого нет будущего. Это абсолютно точно. Помните своих бабушек, дедушек, пишите, запоминайте. Потому что когда уйдут наши участники, уйдут наши ветераны, рассказать уже будет некому. Ну, некому, нам не у кого будет спросить. Поэтому спрашивайте сейчас, записывайте, собирайте семейные архивы, чтобы потом передать это, конечно же, своим детям. Конечно, потому что мы, единственное, что... Ну, мы все не Пикассо, не Лев Толстой, да, единственное, что мы оставляем после себя на этой земле, это, конечно, наши дети. Ну, нам больше нечего оставить. И это наше будущее, и вы наше будущее. Поэтому пишите, записывайте и, конечно, участвуйте во всех возможных конкурсах. Еще огромное количество. Слава богу, наша история сейчас стала таким приоритетным направлением, и это очень важно, вспоминать то, что мы забыли. Участвуйте, пишите, находите и будьте искателями. Это очень важно. Может быть, есть необходимость оказания какой-то помощи вот этому движению или координаты, которые мы можем оставить, ну, под этим видео, где смогут другие учителя, главы вот районов, управ обратиться к вам и за опытом, скажем так. Да, я думаю, что мы можем оставить координаты администрации, потому что в любом случае мы на связи со всеми жителями, и к нам и другие районы обратиться могут. Конечно, это будет, если это такая, такой вообще большой совместный проект, это будет еще интереснее. Да, конечно же, наверное, отдельная благодарность тем, кто взялся и опубликовал, вот издал это вот именно в виде книг. Конечно, потому что это большая сейчас финансовая нагрузка. Ну, мы живем в такое время, когда без этого, конечно же, никуда. Это дорого и достаточно сложно, потому что редакторская работа тоже имеет место быть. Да, поэтому, наверное, да, отдельно низкий поклон все-таки тем, кто понимает ценность и, да, важность именно этого труда. Значит, я хочу сказать, что ректор этого института, институт находится на Ленинском проспекте в Ломоносовском районе, он сам военный, полковник в отставке. Вот. И семья у него, начиная с Первой мировой войны, у них 9 человек офицерской династии. И сейчас у него сыновья, 2 сына тоже офицеры. Один из них на СВО. И поэтому, может быть, для него неравнодушный человек к этой теме. И у него это было чести. Да, да. И вот непосредственно с нами работал. Вот Орлов, это проректор, тоже неравнодушный человек. И работа с типографией, и прислать, и выслать, и сказать, фотография подходит, не подходит, поменять ее или нет. То есть вот эта кропотливая вот эта работа, была большая помощь оказана. И потом мы когда думали, что это будет, ну, такое среднее издание какое-нибудь такое, но когда мы получили вот этот уже проект в обложке, то поняли, что люди неравнодушны, типография тоже. Поэтому огромное спасибо всем, кто принял в этом участие. Отдельное учителям, потому что это дополнительная нагрузка на них. Это, и они... Внеклассная работа. Внеклассная работа, да. Вот. Учителям и семьи, конечно. Потому что вот смотришь, там вроде бы все бегут по улице, какие-то дела у них, и никто ни на что не обращает внимания. А вот когда какая-то тема подхватит, заострит внимание... Вот. И даже среди ребят такой, ну, нет у нас в семье. Неком. Я говорю, ну, есть же люди, которые живут рядом с вами. Тоже не только с семьей разговаривать, но и с соседями. Вот в прошлом... Да, в прошлом году было сочинение. Девочка писала об отце своей учительницы. Вот. Тоже... говорит об отношении учителя и ученика, да, и вот ознакомиться с этим материалом, сделать учителю приятно, потому что не секрет, что когда говорят о твоих предках и где-то появляется эта информация, то все понимают важность и нужность этого. Да, и вам слово для пожеланий, обращений. Ну, я хочу сказать, что нужно быть всегда уверенным в себе. И если вы, некоторые дети считают, да я не смогу написать. Нет, нужно пробовать, и дорогу осилит ведущий. Это во-первых. Во-вторых, не быть равнодушными людьми. Потом работать с архивами. Даже сейчас открываются в Министерстве обороны многие архивы, и там выписки из наградных документов, и номера частей, в которых служили. То есть сейчас можно найти очень много разных материалов. Поэтому принимайте участие в таких конкурсах. И с историями вашей семьи будут знакомы не только вы, но и те, кто возьмет эту книгу, пролистают, почитают. Ну, на этом основа государства – это вот эта память и патриотическое воспитание. Иначе... Да, и как говорила сегодня Анастасия, что вот были у нас в нашей жизни, в жизни нашей страны такие годы, когда казалось, что все теряется, все уходит куда-то. И это по возрастной категории, это родители вот этих школьников, да, примерно, получается. Да, да. И мы сегодня затронули поколение детей, которые правнуки Победы, затронули поколение дедов, которые рассказывали. Я думаю, что вот этот сборник, это непосредственно, вот эта работа, это непосредственно включение еще памяти как раз у этого поколения, которое... считалось, наверное, потерянным, что ли, да, это поколение вот родителей. Я думаю, что не включаясь уже в работу со своими детьми, у них это как раз и восполняется, вот этот пробел. И это очень ценно. И я еще вот... Да, пожалуйста. Хочу сказать, что вот у нас в районе выходит газета «Ломоносовский курьер», да? Ой, «Вестник». Анастасия Владимировна занимается... этим вопросом. И вот большая благодарность, что не проходит мимо всего этого. Мало того, что участвует в жюри и прочее, но издает вот такие материалы. Эти газеты распространяются по всем почтовым ящикам в Ломоносовском районе. И вот люди видят, смотрят, тоже откликаются на это. Вот. И за то внимание, которое оказывается, большое спасибо. Да, я думаю... да, мы счастливцы в том смысле, что у нас есть бумажная газета. Потому да. что это, в общем, уже не частая история в Москве. Да, на самом деле. Да. Да, есть, да. И да. там вот последняя четвертая страница почти в каждом номере посвящена жителю Ломоносовского района. Его биографии, его жизненному пути, о его родственниках, которые, может быть... Вот у нас есть семья Сорвилкина, о которых тоже писали, прапрадедушка, там, допустим, этого, был участник Первой мировой войны. Потом следующий был граждан в Великой Отечественной войне, и отец и сын участвовал. А сейчас, ну, кто-то она, внучка или правнучка, работает в школе нашего района, и ее сын работает в школе нашего района. То есть вот все. А начиналось, вот прапрапрадед жил в селе Семеновское, которое на месте которого сейчас Ломоносовский район. То есть это такие коренные жители, да, еще вот даже до того, как это стало Москвой. Да, и вот это вот, конечно же, очень ценно. И ценно то, что память-то на самом деле, она будет тогда и будет передать из поколения в поколение что-то, когда мы будем об этом говорить. Конечно. Будем рассказывать своим детям, внукам, правнукам. Тогда и будет создаваться эта память, и тогда будет что передать из поколения в поколение, о чем рассказать. Поэтому делайте, пожалуйста, эту работу. Она на самом деле очень важна, ценна. И пусть это будет не только на уровне школ и уровне администрации, когда надо, когда сделаем, но пусть это будет от души. Пусть это будет по зову. Я еще раз про газеты. Можно? Вот у меня в руках «Вестник ветерана». Это выпускает Московский городской совет ветеранов. Московский городской совет ветеранов. И вот в части номеров публикуются сочинения наших детей. А, то есть есть еще помимо источник. Помимо. Да, да. Вот помимо наших газет еще вот «Вестник» и, ну, и книга. Да, включаются все больше и больше людей в эту работу. И это захватывает, это интересно, и это здорово на самом деле. Я желаю от всей души и от имени всего нашего коллектива вам дальнейших успехов. Пусть это обретает и силу, и возможности, и самое главное – желание. Спасибо за возможность поговорить. Да, да, спасибо, что пригласили. Это нам награда. Я напомню о том, что мы сегодня беседуем с главой администрации муниципального округа Ломоносовский города Москвы Шутовой Анастасией, советником главы управы Ломоносовского района Варнадской Натальей. Ну, а сейчас слово вам, уважаемые школьники. Расскажите о том, о чем вам так хотелось рассказать в своих сочинениях. История прошлого голосом настоящего. Быть добру. До войны был мой прадедушка по линии отца Савельев Михаил Васильевич. Я никогда не видела прадедушку Мишу, так как он умер в 2001 году, за 5 лет до моего рождения. Но однажды я увидела, как папа бережно листает тетрадь, на которой был изображен молодой солдат. Меня очень заинтересовала история этого снимка, поэтому я попросила папу, чтобы он мне рассказал, кто этот солдат. В ответ он мне протянул тетрадь. Из записи дней я узнала, что на фото был изображен мой прадедушка, который в 1941 году служил связистом в 71-м отдельном зенитно-артиллерийском дивизионе. Всем добрый день. Я являюсь учеником 9-го кадетского класса. Также я пришел маленьким в 3-м классе в юнармию. Мне очень нравится активная жизнь, поддержка ветеранов, также разные мероприятия, которые организовывает нам юнармия. Борис Курцев сражался до последнего дня. Борис Викторович был ранен и горел в танке. В 25 лет награжден медалью за отвагу, орденом Ленина, 3 орденами Красного Знамени. Похоронен Борис Викторович на Новодевичьем кладбище. И также я захотел про него написать, поскольку он является жителем Ломоносовского района, и было узнать, кто жил рядом со мной и защищал мою страну во время Великой Отечественной войны. И пусть никогда не прервется связь поколений. Добрый день, меня зовут Белова Ксения. Я учусь в школе 118 9-го кадетского класса Ломоносовского района. На протяжении 5 лет я состою в движении юнармии, и я очень горжусь этим. Я хочу рассказать про свое сочинение, которое вошло в сборник Великой Победы. Мое сочинение посвящено танкистам 9-го Бобруйского корпуса. Инициатором установки были сами танкисты, родители и ученики. Ежегодно мы возлагаем красные гвоздики, проводим уроки мужества и торжественные линейки, посвященные Великой Победе. Мне бы хотелось, чтобы история не переписывалась и чтобы связь поколений никогда не прерывалась. Меня зовут Васильченко Тихон. Я учусь в 9-м К-классе, школа номер 118, город Москва. Я родился в городе Луганске, 5-й год живу в Москве и учусь в полюбившейся мне школе номер 118. Я уже 5 лет состою в военно-патриотическом движении «Юнармия». Нашим координатором и классным руководителем является наша учительница ОБЖ Торопова Лариса Александровна. Я не понаслышке знаю, что могут переделывать историю и исторические факты. Поэтому стараюсь всегда при такой возможности участвовать в таких конкурсах, как «Страницы Великой Победы». В своем сочинении я написал о Павле Григорьевиче Тильных, участником Великой Отечественной войны. Большой боевой путь прошел Павел Григорьевич. Много испытаний выпало на его долю. Один момент мне попал в самое сердце. На территории Германии, в части, в которой служил Павел Григорьевич, появился мальчик. Его звали Миша. Его маму расстреляли немцы, а отец погиб в бою. Мальчика звали Миша. Он стал настоящим сыном полка, а точнее сыном Павла Григорьевича. Миша очень напоминал Павлу Григорьевичу собственных сыновей, которые умерли во время эвакуации. К сожалению, эта поначалу счастливая история закончилась печально. Во время боевой операции Миша заслонил своим телом Павла Григорьевича и погиб от вражеской пули. Мишу похоронили в братской могиле со всеми почестями. Не довелось Павлу Григорьевичу воспитать собственных сыновей, и всю свою отцовскую любовь он подарил своим дочерям. С одной из них мы работаем уже много лет. Это наш ветеран Ломоносовского района Варнадская Наталья Павловна. На всех семейных торжествах при жизни Павлом Григорьевичем произносили слова благодарности и говорилось о мальчике Мише, который ценой собственной жизни спас главу семьи. Пусть никогда не прерывается связь поколений. Мы помним, мы гордимся нашими героями и нашей Родиной.